Выживут немногие. К концу 2005 года от Романа ушли все менеджеры. Он остался один. Конец я уже предчувствовал где-то в январе 2006 года. Я стал анализировать, как надолго фирме хватит денег, чтобы продержаться. У меня вышло, что к лету я должен закрыться. Но пока ошибся. Помогло то, что нас выселили из офиса. За аренду площади 30 квадратных метров я платил 22 тысячи рублей в месяц. Вам известна судьба ваших бывших менеджеров? Некоторые основали свои фирмы. Молодой человек, специалист по песку и щебню, разорен, но надеется выкарабкаться. У беженца из Туркмении работает мой бывший бухгалтер, и месяц тому назад к нему ушел мой последний менеджер по пиломатериалам. Сам он пока не разорен, но хватает кредиты. А я теперь работаю дома, принимаю заказы у старых клиентов. У меня есть сайт, который пока живет. В июне 2006 года Компанова приносила своему владельцу около 300-400 долларов. Тогда же Роман начал активно искать работу снабженца или начальника отдела продаж в строительном производстве. Но его, как бывшего гендиректора и к тому же владельца фирмы, на работу никто не брал. Идею выхода на регионы Роман отверг как нереальную. Там те же проблемы. И если раньше на некоторые стройматериалы там была очередь, то сейчас, даже летом, в самое горячее время, проблемы со сбытом. Некоторые фирмы, которые раньше строили в Москве и Подмосковье, пытались выйти в регионы. У них ничего не получилось, потому что там масса рабочих рук и масса строительных организаций, то есть региональный рынок тоже забит. Всему же посредническому бизнесу на рынке стройматериалов Роман Каменский фактически выносил приговор. Выживут очень немногие. Посреднические фирмы будут закрываться, а сам посреднический бизнес укрупняться. Но в целом сейчас посредническую деятельность в продаже стройматериалов я считаю бесперспективной.